Глава 18. День дурака. И на 30 миль к юго-востоку, за изгибом 93-й федеральной автострады, возле съезда с выгнутой громады Гуверовской плотины, две 30-футовые бронзовые статуи работы Хансена затрепетали воздетыми крыльями и чуть заметно пошевелились на постаментах из черного диорита. По звездной карте, выложенной на полу террасы у их ног, пробежала легкая вибрация, словно в ней отразились бездны предрассветного неба. От Lost City Cove и Little Bitter Wash, что на северной оконечности залива Overton Arm, по широкой долине, над которой доминирует гигантский кубический монолит Temple, в честь которого и названа местность, и дальше до самого Grand Wash на востоке и Boulder Basin на западе, необъятная гладь озера Митца дрогнулась от тысяч крохотных приливов, которые на мгновение покачнули бесчисленное множество отпускников, спавших в арендованных плавучих домах. А на склоне горы под аризонским водосбросом вода в стальных водоводах плотины сотрясалась от мгновенной турбулентности, и дежурные в главном диспетчерском пункте отметили кратковременный скачок энергии, подаваемой на повышающие трансформаторы ниже плотины, когда лопасти турбин и статорные колонны электрогенераторов содрогнулись на мгновение, прежде чем вернуться к нормальному вращению. На широкой бетонной галерее под плотиной инженер почувствовал дрожь и окинул взглядом 700-футовую поверхность плотины. Лишь со второго взгляда ему удалось развеять иллюзию, что наружный фас покрыт морщинами, как естественная скала, и что высоко, на самом гребне плотины, виднеется пляшущая фигура. Диана Рейн сменила красную униформу Смит Маркет на зеленый тренировочный костюм и устроилась с бокалом холодного шардоне почитать Лас-Вегас Ревью Джорнал. Через некоторое время она еще раз попробует набрать номер старика. Как-никак воскресное утро, и если он дома, то прилично будет позволить ему поспать еще немного. Она услышала, как открылась дверь спальни, затем зажурчала вода в ванной, а потом в кухне появился Ханс, шаркая с просонок ногами и щурясь на солнечный свет, вливавшийся в окно. Его всклокоченная борода страстно курчавилась с одного боку. «Сегодня ты рано встал», — сказала она и тут же пожалела, что не позвонила, как только пришла домой. «Сейчас позже, чем кажется», — ответил Ханс. «Переход на летнее время крадет весной час сна». Он включил кофемашину и опустился в обтянутое винилом кресло напротив нее. Она дочитала в газете рубрику «Метро», и он подтянул газету к себе и уставился на нее. Диана ждала реплики «Люди, проклятые, неразумные обезьяны». Он сказал накануне, что будет ночью работать над сценарием, а блеск его ночных озарений к утру всегда сменялся обидой на весь мир. Она услышала, как завозились у себя Скэт и Оливер, и потому допила вино, вымыла бокал и убрала его, пока дети не появились здесь. «Не учи меня, как воспитывать моих детей», — сказала она Хансу, который, конечно же, открыл было рот, чтобы сделать какое-то замечание. «Да, я знаю, что ты не произнес ни слова». Ханс, естественно, не стал возмущенно закатывать глаза, но тихо вздохнул и вновь обратился к газете. Она подошла к телефону и вновь набрала номер, свободной рукой, нетерпеливо отбрасывая с лица длинные пряди светлых волос. Пока она стояла, слушая доносящиеся издали телефонные гудки, мальчики явились в кухню и извлекли коробки с зерновым завтраком и молоко. Она повернулась к ним. Скэт надел футболку с эмблемой Boston Red Sox, а Оливер — камуфляжную майку, которая, по мнению Дианы, подчеркивала его животик. Оливер наградил ее, как она решила, саркастическим взглядом, и она поняла, почему Ханс закатывает глаза, говоря о детях. «Просто у Ханса нет отцовских качеств», — думала она, слушая повторяющиеся гудки. «Где же Мел Гибсон, Кевин Костнер, даже Гомер Симпсон?» Ханс вдруг затряс головой над какой-то заметкой. «Люди, проклятые неразумные обезьяны», — заявил он. Диана считала, что это строка из «В ожидании года». В конце концов, она повесила трубку. «Дедушки все еще нет дома?» — спросил Скэт, поднимая голову от рисовых криспов. «Скорее всего, он уехал с твоим братом», — сказал Ханс Диане. «Ты волнуешься на пустом месте». «Может быть, они как раз едут сюда?» — подхватил Скэт. «Почему они никогда не навещают нас?» «Наверное, они просто не любят маленьких детей», — сказал Оливер, которому уже исполнилось 10, на год больше, чем брату. «Твой дедушка любит маленьких детей», ответила Диана, возвращаясь на свое место. «Возможно, Скотт убедил Оззи уехать», подумала она, «переселиться куда-нибудь в другое место. Но Оззи перевел бы туда свой прежний номер телефона. Возможно, люди, которые убили мою мать, не смогли выследить Скотта и похитить их обоих, или сделать с ними что-нибудь плохое, или убить». «Мы возьмем велосипеды и поедем в Герберт-парк, ладно?» — спросил Скотт. «Так все его называют», — пояснил он Оливеру, который, несомненно, должен был напомнить брату, что место называется Эберт-парк. «Конечно», — ответил Ханс, и в ней поднялось раздражение. «Да, можете», — сказала она, надеясь, что по тону станет ясно, что решающим является ее разрешение. «Мне необходима тишина и покой, чтобы я мог сегодня напечатать черновой вариант сценария», — сказал Ханс. «Майк из «Золотого самородка» знаком с парнем, который знает Харви Кормана. Если он сможет уговорить его прочитать мою работу, это наверняка принесет 50 штук». Поскольку дети еще не ушли из комнаты, Диана лишь улыбнулась и постучала по столешнице снизу. Но когда они покончили с едой, поставили тарелки в раковину и помчались прочь, поскорее торопясь к велосипедам, Диана повернулась к Хансу. «Я думаю, не следовало бы тебе иметь дело с этим Майком и ему подобными». «Диана», — сказал Ханс, подавшись вперед и наклоняясь над газетой, — «это бизнес. Харви Корман». «Как ты узнал, что он знаком с кем-то, кто знаком с кем-то? Значит, ты говорил с ним?» «Я писатель. Я должен разговаривать с самыми разными людьми». Диана, стоя возле раковины, мыла тарелки после завтрака детей. «Ханс, он ведь наркодилер», — сказала она, стараясь говорить убедительно, но не ворчливо. «А в тот единственный раз, когда мы с тобой были у него, он клеился ко мне, как репей. Я тогда подумала, что ты, наверное, возмущен». Он удостоил ее величественного взгляда, и это было почти смешно с его всклокоченной с просонья бородой. «Писателям не следует осуждать людей», — заявил он. «Кроме того, я верю тебе». Она вздохнула, вытирая руки полотенцем. «Ты только не ввяжись ни во что из-за него!» Она зевнула. «Пойду спать, поговорим потом». Он сделал вид, будто увлеченно читает газету, и лишь помахал рукой и рассеянно кивнул в ответ. Простыни еще оставались теплыми после него, и она, укрывшись до подбородка и полусонно моргая, обвела взглядом полутемную комнату и подумала, придет ли он в постель, когда дочитает газету. Она надеялась, что придет, и надеялась, что не придет. Весной под Пасху она всегда становилась... какой? Озабоченной? Такое слово мог употребить Оливер, а если бы она сделала ему замечание, Ханс бы сказал самым саркастическим своим тоном: «По-моему, секс — это нечто прекрасное, чем занимаются два любящих человека». Сквозь шорох кондиционера она услышала, как скрипнуло кресло в кухне, и иронически улыбнулась, заметив, что сердце у нее забилось чаще. Впрочем, через минуту до нее донеслось приглушенное пощелкивание электрической пишущей машинки. Она перекатилась на бок и закрыла глаза. «Он все же лучше, чем ничего», — подумала она. «Неужели все они такие? Лучше, чем ничего». Воли Райан был совершенно никчемным мужем, да еще и трипер притащил, потому что ему позарез понадобилось трахнуть другую женщину. Он наговорил всем своим друзьям, что я фригидна, но, думаю, все они понимали, что дело лишь в том, что он был оскорблен тем, что женат, и что у него есть настоящие дети. Женщин можно считать безопасными двумерными существами, едва ли не чем-то вроде одушевленных магическим способом животных со страниц пентхауса, если только тебе не нужно жить с одной из них, каждый день иметь с ней дело, как с настоящим другим человеческим существом. Она подумала и о том, как Скотт ладил со своей женой. Диана была практически уверена в том, что ничто иное, как смерть жены, так глубоко расстроила его перед самым Новым годом. Тогда она ощутила сильнейшую, очень личную эмоцию потери. Она подумала тогда, что нужно позвонить ему, но где-то через неделю решила, что прошло много времени, и теперь звонить уже неловко, и пусть все идет, как идет. И все же его скорбь с неделю не давала ей уснуть. Диана всегда думала о жене Скотта как об этой шлюхе, хотя и знала, что это несправедливо. конце концов, она никогда не знала эту женщину, не разговаривала с нею и даже не видела ее. Диана пыталась обосновать свою неистребимую неприязнь, убеждая себя в том, что ее названный брат всего лишь пьяница-картежник, и что любая женщина, которая согласится выйти замуж за такого человека, заведомо недостойна ее брата, у которого как-никак доброе сердце. Но она и сама знала, что на самом деле причиной ее злости было потрясение, которое она испытала в один летний день, когда ей шел 18-й год. Поняв, что он как раз сейчас женится, самым натуральным образом говорит какому-то священнику «да», глядя при этом в глаза какой-то женщине. К тому времени прошло уже 9 лет, как она не видела его, но, как и в детстве, была почему-то уверена, что он женится на ней, ведь они же не были кровными родственниками. Теперь она могла признаться себе в том, что годом позже вышла за Уолли Райана, как бы в отместку Скотту, зная, что он тоже узнает о ее свадьбе. Уолли не знал себе равных в рыбалке и охоте. Еще он был загорелым до смуглоты и носил усы, но под внешностью мачо скрывался неуверенный в себе, несдержанный и злой человек. Такими же оказывались и все прочие спутники жизни, которые бывали у нее с тех пор. Она была просто помешана на широких плечах и прищуренных глазах со смешинкой. Но каждый раз, когда наступало время неизбежного разрыва, она чувствовала, что очередной мужчина с его закидонами смертельно надоел ей. Узнав пару лет назад от адвоката, который вел дело о разводе, что Уолли с пьяну разбился насмерть в автокатастрофе, она почувствовала лишь легкую печаль, да и та была порождением обычной жалости. Она сказала детям, что их отец умер. Скэт расплакался и потребовал показать старые фотографии Уолли, но уже через день-другой школы и товарищи отвлекли его от скорби по отцу, которого он и не видел лет с 6. Зато Оливера новость, как ни странно, чуть ли не обрадовала, как будто отец именно этого и заслуживал. За то, что бросил их? Возможно, хотя инициатором развода была как раз Диана. А Оливер, у которого до этого дела в школе шли хорошо, стал учиться посредственно и начал толстеть. Ей нужно еще раз выйти замуж, дать мальчикам настоящего отца, но не очередного Ханса. Она перевернулась на другой бок и поправила подушку под головой. Оставалось надеяться, что с Оззи все в порядке и что раненая нога Скотта заживает. Мальчишки сделали из бревна и куска фанеры трамплин и катались с него на велосипедах. Самые смелые в конце разгона дергали руль на себя и после приземления несколько секунд ехали на заднем колесе. А Скэт смотрел, а потом тоже сел на велосипед и прыгнул пару раз. Во время второго прыжка он встал на педалях, дернул руль на себя и в результате сел на задницу, провожая взглядом катившийся по траве велосипед. Другие ребята зааплодировали. Оливер тем временем забрался на ограду и теперь, сидя на шатком верху, наводил пластмассовый пистолет 45-го калибра на каждого взмывавшего в воздух наездника. Он думал о прозвищах. Когда они с братом впервые переехали в Лас-Вегас, их прозвали «братьями с Венеры», потому что они поселились в половине дома дуплекса на Винус-авеню. В этом не было ничего плохого, тем более, что имелась и пара мальчишек с Марса, так называлась улица, проходившая на 4 квартала севернее. Но если Скотт сохранил свое прежнее, пусть и не очень благозвучное прозвище Скэт, то Оливер вскоре стал Харди, потому что был толстым. Оливер Харди. Американский комедийный актер середины 20 века. Смешной толстяк. Это никуда не годилось. Даже если его так называли, потому что боялись. Его побаивались даже некоторые из родителей. По крайней мере, не любили его. Он любил пугать взрослых, выскакивая перед ними и размахивая игрушечным пистолетом. Оружие не настоящее, и у них не было повода сердиться всерьез, особенно когда он заливался хохотом и кричал что-нибудь вроде «Пиф-паф, ты убит!». Но это прозвище, Харди, его не устраивало. Позднее его стали называть «кусачим псом», что было, несомненно, лучше. Месяц назад на улице нашли мертвой собаку, принадлежавшую одному из соседских мальчишек. Она, по всей видимости, была отравлена. Когда кто-нибудь спрашивал Оливера, не он ли отравил собаку, он отводил взгляд и говорил: «Но ведь это был кусачий пес». Он рассчитывал, что все будут считать, будто собаку отравил он, чего он в действительности не делал. Он видел, как Скэт шлепнулся, прыгнув с трамплина, и на мгновение испугался, Но когда Скэт поднялся и принялся, улыбаясь, отряхивать джинсы, Оливер успокоился. Козырек ограды под ним поскрипывал, и он попытался устроиться поудобнее. Ему хотелось набраться смелости и самому прыгнуть с трамплина, но он слишком хорошо представлял себе кости в руках, ногах и основании спины. И он был тяжелее. Ему по силам были такие вещи, как взобраться на изгородь, но это не привлекало к нему внимания. Вообще, что это за имя такое, Оливер? Что с того, что так зовут его деда? Может быть, оно давно уже не нравится ему? К тому же они этого деда никогда не видели. Было очень несправедливо, что он, будучи старшим, должен был получить это издевательское имя, тогда как младшего брата назвали в честь дяди, которого они тоже никогда не видели. Здесь, сидя над землей, он мог признаться себе, но даже и сейчас очень неохотно, что хотел бы, чтобы его назвали Уолтером. Он не мог представить себе, почему этого не произошло. Не мог же отец с самого рождения так стыдиться своего первенца, что не пожелал дать ему свое имя, верно? Внезапно что-то хрустнуло, и сетка провисла. Лопнула одна из проволок, крепивших козырек, и Оливер судорожно вцепился пальцами в сетку. Его лицо вдруг густо покрылось потом, но осознав, что пока не падает, он тут же взглянул в сторону трамплина. К счастью, никто из ребят не заметил случившегося. Издевательств по поводу того, как жардяй Харди сломал забор, хватило бы на несколько недель. Он трясущимися руками убрал пистолет за пояс и начал понемногу перебираться к вертикальной части ограды. Вернувшись на твердую землю, он вздохнул и расправил влажную рубаху, прилипшую к животу и спине. «Завтра в школу», — подумал он. Ему очень хотелось, чтобы хоть что-нибудь произошло, лишь бы перестать вести эту жизнь явно никчемного маленького мальчика. Иногда он смотрел на алые с золотом облака, громоздящиеся на закате на фоне все еще голубого неба, и убеждал себя, что может разглядеть крошечную с такого расстояния колесницу, запряженную конями, которая мчится по хребтам облаков. Если бы ему хоть раз удалось на самом деле ее увидеть, и если бы колесница спустилась с облаков и приземлилась на этой лужайке, как будто желая передохнуть всего одно мгновение перед тем, как вновь умчаться в облачное царство, он точно промчался бы по траве и вскочил туда. Дома он много играл на телеприставке Nintendo в «Братьев Марио», и сейчас, идя по траве, он думал о невидимых кирпичах, которые без опоры висят в воздухе в мире Марио. Игрок, не знающий об этом, погнал бы малыша Марио прямо на стену, а вот понимающий игрок заставил бы его подпрыгнуть в точно выбранном месте и стукнуться головой туда, где только что было совершенно пустое пространство, а теперь оказался кирпич, на котором растет один из светящихся грибов. Поймай гриб, и сразу станешь большим. А если там растет не гриб, а лилия, и ты поймаешь ее, то сможешь плеваться огненными шарами. Он подпрыгнул. Ничего. Просто воздух. Пока Снэй Хивер разъезжал по стрип на своем пыльном Моррисе, даже пока он ходил утром по тротуарам в центре города в тени бенайоновского казино «Подкова», его дешевый индийский головной убор не привлекал особого внимания. Он купил его за $5 в сувенирном магазине «Бананза» еще на рассвете, надел, как только вышел на улицу, и с тех пор не снимал. Но лишь сейчас, когда он на своей дряхлой машинке ехал по улицам северной части Лас-Вегаса, западнее военно-воздушной базы «Неллис», среди маленьких типовых частных и больших многоквартирных домов, взрослые смеялись, указывали на него пальцами и сигналили, а дети кричали и, как сумасшедшие, бежали за машиной. С этим ничего нельзя было поделать. Сегодня ему надлежало носить перья. Движение этим утром было небольшим. Он смотрел по сторонам, обращая внимание на пальмы, отбрасывавшие длинные тени на малолюдные тротуары. Местные жители, попадавшиеся ему, были по большей части военнослужащими с базы или походили на студентов и шли, по всей вероятности, в сторону колледжа округа Кларк, оставшиеся у него за спиной в Шайене. Он третий раз проезжал по этой части Шайены и сейчас заставил себя свернуть направо на Civic Center. Там сразу же подъехал к тротуару, остановился и выключил сцепление, чтобы еще раз проверить свои расчеты. Он развернул карту Американской автомобильной ассоциации и принялся водить грязным ногтем по карандашным линиям. Да, никакой ошибки. Начерченный контур все так же напоминал собой стилизованную угловатую птицу. Он решил, что это, вероятно, ворона или ворон. Обычно он прослеживал закономерности в линиях озер и рек, и границ. Но этот силуэт птицы был наложен поверх всего. Вершинами углов были улицы с названиями вроде Moonlight, Moonmist или Мэре. Moonlight — лунный свет, Moonmist — лунная дымка, Мэре — море, условное обозначение темных участков на поверхности Луны. Высшую точку птичьего хвоста образовывали улицы Starlight, Moonlight и 95-е шоссе в направлении к авиабазе Indian Springs, а острие клюва — три улицы, именовавшиеся Moonglow, Enchanting и Stargazer, на восточном краю города, близ Lake Mead Бульвара. Starlight — звездный свет, Moonglow — лунное сияние, Enchanting — очаровательное, Stargazer — звездочет. На диагонали, соединявшей эти две конечные точки, находился глаз птицы, и, конечно же, он нашел в этом правом краю силуэта примерно на двух третях по этой линии в направлении острия клюва целый набор улиц, носивших названия Сатурн, Джупитер, Марс, Комет, Сан и Винус. Джупитер, Юпитер, Сан, Солнце, Винус, Венера. Этот район находился всего в квартале от него. По всей вероятности, его мать должна была жить на Винус-авеню. Он выжал сцепление, переключил рукоять коробки передач и снова двинулся вперед. Подъехав к нужному перекрестку, он повернул налево. На Винус-авеню он увидел множество двухэтажных квартирных домов и дуплексов. Он медленно ехал на первой скорости посреди правой полосы и щурился от уже горячего ветерка, задувавшего в открытое окно. Как узнать, какой из домов связан с его матерью? Будет ли какая-нибудь подсказка, намек, рисунок? Номера. На одном из дуплексов ему бросились в глаза четыре деревянные цифры, прикрепленные к обращенному к улице белому оштукатуренному фасаду. 15-15. Снейхивер прочел цифры как буквы. Исис. Айсис, Изида, египетская богиня Луны. Он нашел ее дом, но проехал мимо, надавив на маленькую стальную педаль акселератора и переключив коробку передач на вторую скорость, поскольку он не мог приблизиться к ней сегодня. Если он вступит в контакт с нею сегодня, в это воскресенье, это будет все равно, что одному королю нанести визит другому королю во главе всей своей армии. Могущество Снейхивера сегодня слишком велико. Он произведет впечатление величественности, а не то, какое хотел бы произвести. Он хотел бы выглядеть смиренным, молящим. Честно говоря, он мог бы сделать какой-нибудь резкий жест, чтобы привлечь к себе внимание, но он не намерен впадать в такую самонадеянность, чтобы использовать протокол. А в данный момент Луне было еще далеко до полной фазы. Она будет слабой еще половину своего цикла. И, конечно, она всегда слабее в дневное время и по-настоящему становится собою лишь ночью. Поэтому она и спит днем. Завтра ночью, в понедельник, 2 апреля, Луна точно дойдет до половинной фазы. Он установил этот важный факт лишь час назад из газеты. Тогда-то он и появится у нее. Крейн сел в спальном мешке, расстеленном на полу номера мотеля, и попытался вытряхнуть из головы образы, явившиеся ему в сновидении. Ржавое острие копья и золотая чаша. Где Крейну довелось видеть их раньше? Подвешенными на проволоке над креслом давным-давно, в месте, которое тогда называлось домом. От воспоминания его пластмассовый глаз заныл, и он перестал жалеть, что не может точно сообразить, что к чему. В последнем, бессвязном обрывке сновидения, эти два предмета были с явным почтением разложены на зеленом фетре, накинутом на деревянный ящик. Свет, падавший на них, был красным и синим, и золотистым, словно проходил через витражи. Во рту у Крейна было сухо, но при этом он ощущал вкус сухого белого вина. Шардоне? Тарахтел кондиционер, и в комнате было холодно. Сквозь занавески пробивался белый свет, но Крейн понятия не имел, который может быть час. В конце концов, это же Лас-Вегас. Вполне может быть, что сейчас полночь, а свет за окном искусственный. Он вздохнул и потер лицо дрожащими руками. снова. Он снова видел во сне игру на озере. И на сей раз он был настолько измотан, после 48 часов без сна, что не нашел сил пробудиться, когда в ночи одно из двух огромных лиц под ним разинуло пропасть рта, вдохнуло и понесло вниз, словно клочок дыма. Он пощупал внутри спального мешка и обрадовался тому, что не утратил контроля над мочевым пузырем на этом этапе сна. Его закрутило, и он беспомощно проскользнул сквозь освещенную луной бездну пасти, по глотке в темноту, и оказался в озере, глубоко под водой. Далеко над ним происходило какое-то движение. Перемещались огромные фигуры, которых он не мог видеть, и которые, впрочем, не имели какой-либо истинной формы. Но их вибрации вытрясали образы в его сознании, как последовательные толчки землетрясения подряд могли вытрясать аккорды из фортепиано и таким образом косвенно отдаленно выражать себя. Он видел своего родного отца, старого и измученного, одетого в алую мантию, отделанную горностаем, в шляпе, похожей на лежачую цифру 8. Он сидел за стоявшим на неровном краю обрыва столом, на котором лежали кружком несколько стопок монет, нож и окровавленный комок, являвшийся, по-видимому, глазным яблоком. И он видел Бьюик модели 1947 года, принадлежавший отцу, такой же сверкающий и новый, каким он запомнил его, влекомый вдоль глянцевого тротуара по залитой дождем улице двумя запряженными созданиями с лошадиными телами и человеческими головами. И он видел свою названную сестру Диану, венчанную тиарой в форме полумесяца, охватывающего солнечный диск, одетую в сутану наподобие папской и сопровождаемую собаками, воющими на луну. И между ветвями овального венка он увидел самого себя, обнаженного, замершего на бегу с одной согнутой ногой, а вокруг венка стояли ангел, бык, лев и орел. А потом перспектива изменилась, и фигура, изображавшая его, оказалась перевернутой вниз головой и подвешенной за вытянутую ногу, а вторая согнулась в колени под действием силы тяжести. И он увидел десятки других фигур. Арки Мавраноса, уходящего прочь по пустыне с охапкой мечей, длинных как шесты от носилок, старого Ози, стоявшего на песчаном холме, опершись на единственный меч, умершую жену Сьюзен, подвешивавшую нечто вроде полной сумки колесных колпаков на ветку засохшего дерева. И он увидел бестелесную крылатую голову Херувима, пронзенную крест-накрест двумя металлическими с виду жезлами. Один глаз Херувима смотрел точно в единственный глаз Крейна, и он вскрикнул и попытался убежать. Но его мышцы не действовали, он не мог ни отвернуться, ни даже закрыть глаза. Света почти не было, и он не мог дышать. И он, и голова Херувима находились глубоко под водой, укрытые от солнца и луны, и звезд, фигуры, танцевавшие на высоком обрыве. И он застонал, смертельно испугавшись, что сознание сейчас откроет рот и заговорит, потому что знал, что ему придется исполнить все, что оно скажет. После этого сон превратился в набор отупляющих однообразных эпизодов. Он вроде бы находился в необъятно широком естественном подземном водоеме без воздуха и пытался найти колодец, по которому смог бы выплыть на поверхность, а этих колодцев было множество. Но каждый раз, когда он, отчаянно гребя руками, брыкаясь и пуская пузыри, пробивался на поверхность какого-нибудь из них, то всякий раз оказывался в чем-нибудь незнакомом доме. Поднимался дымок от сигареты над пепельницей, на кресло была брошена свежая одежда, слышался плеск воды в душе. И он, страшась того, что сейчас его схватят, как совершенно постороннего типа, забравшегося в чужое жилье, раз за разом набирал воздуха и вновь нырял в темноту водоема, общего для всех этих колодцев. В конце концов, эти безнадежные повторы заставили его проснуться и уставиться на белый пластиковый датчик дымовой сигнализации, установленный на оклеенном обоями потолке мотеля. Последним из домов, которые он посетил во сне, был тот самый, где лежали на зеленом фетре в разноцветных пятнах солнечного света острие копья и чаша. Ему даже не нужно было прикасаться к ним, чтобы понять, что их тут на самом деле нет, что им тут не место, и тут находится лишь их иллюзорная форма, и то лишь потому, что в наши дни для них вообще нет места нигде. Только теперь Крейн посмотрел на электронные часы, стоявшие на тумбочке у кровати. 2:38 дня. И на столе записка, придавленная, чтобы не унесло ветерком от кондиционера банкой «Курс». Теперь он помнил, что они с Ози и Мавраносом вселились в этот мотель около 6:30 утра. Еще он вспомнил, что это маленькое заведение находилось на встречной стороне 15-го шоссе, и чтобы получить комнату, надо было оставить копию кредитной карты. У Крейна в бумажнике имелись две карты виза, одна на имя Скотта Крейна, а вторая на имя Сьюзен Иверсон Крейн. И Ози велел ему воспользоваться картой Сьюзен, чтобы их не смогли отследить те, кто разыскивает имя Крейн Скотт. Кровать Крейн и Мавранос уступили старику, а сами принесли из Сабурбана спальные мешки. Крейн выполз из спального мешка и встал, морщась от боли в забинтованной ноге. Что-то шло не так. Но что? Он попытался вспомнить все события последних 48 часов. «Гордина», — подумал он. «Потом Бейкер и странный парень, игравший в рыбалку, и пиво, которое я втихаря выпил в машине. Виски Пит. И пиво, и бурбон, которые я выпил там по дороге в мужскую комнату. Тот пикап, прилизанный тип с поставленным голосом, и его спутник Макс с пистолетом. Улицы вокруг центрального района и дюжина продовольственных магазинов, будь они неладны, ни в одном из которых не нашлось служащей по имени Диана. Ничего из того, что он вспомнил, не казалось слишком обнадеживающим, но ничего вроде бы и не вызывало того ужаса, от которого сердце начинает учащенно биться, а лицо холодеет. Он чувствовал, что что-то пропустил, чего-то не додумал, и теперь кто-то, зависящий от него, боялся, остался наедине с дурными людьми, ему плохо. Из-за меня. Он взял записку. Она была написана шариковой ручкой на клочке бумаги, оторванной от пакета из продовольственного магазина. «Мы с Арки пошли проверить результаты в одном казино или парочке», — говорилось в ней. «Решили, что тебе не помешало бы поспать еще немного. Вернемся около 4:00. Ос». Крейн посмотрел на телефон и через мгновение понял, что его рука тянется к нему. «Что это такое?» — взволнованно спросил он себя. «Ты хочешь позвонить кому-нибудь или ждешь звонка?» Во рту у него пересохло, и сердце в груди глухо колотилось. На автостоянку мотеля медленно въехал белый Порше. Алф Юна вышел из машины и окинул насмешливым взглядом ряд окон и дверей, каждая из которых была выкрашена в цвет, отличный от соседних. «Бедняга Крейн», — подумал он. «Так вот, где он останавливается, когда бывает в Вегасе». Сдвинув темные очки на тщательно причесанные волосы песочного цвета, он пересек стоянку, направляясь к офису. Было ясно, что на сей раз сближаться с Крейном нужно будет осторожнее. Пробитое пулей ветровое стекло и, наверное, еще что-нибудь, по-видимому, настроили его на элементарную осторожность, и если бы Фьюна не приложил дополнительных усилий, чтобы выяснить в ТРВ подробности кредитной истории Крейна, он так и не узнал бы о существовании карты Visa на имя Иверсон Крейн. Под звон подвешенных на нитках колокольчиков он толкнул дверь и вошел в полутемное помещение, где явно работал кондиционер. Пол покрывал сверкающий зеленый линолеум, сбоку находился стеллажик с брошюрами и книжками купонов для туристов, а единственным предметом мебели была кушетка, обтянутая зеленым виниловым кожзаменителем. «Заведение вообще без класса», — с досадой подумал Фьюна. Но когда из примыкавшей комнатушки вышла седая женщина, он улыбнулся ей совершенно искренней симпатией. «Здрасте. Мне бы комнатку. Пожалуй, что на одну ночь». Заполняя выданную форму, он как бы между делом спросил. «Тут у вас вроде бы собирался остановиться один мой приятель. Крейн. Скотт Крейн. Нам пришлось ехать порознь. У меня случился еще один рабочий день». «Как же? Есть такой?» с готовностью ответила пожилая дежурная. «Крейн, парень такой уже за 40, и с ним двое приятелей, один усатый, а другой старый совсем. Они в 6-м, но совсем недавно куда-то отъехали». «В красном пикапе?» «Нет, у них такая большая синяя машина, нечто среднее между универсалом и джипом». Она зевнула. «Могу поселить вас по соседству, в 5-м или 7-м». «О, спасибо, это было бы замечательно. И вот еще, знаете, не говорите им о моем приезде, ладно? Пусть это будет сюрприз». Она лишь пожала плечами. Фьюно дал ей MasterCard, а не American Express, так как знал, что она будет проверять карты. В конце концов, именно благодаря этому он нашел Крейна. Работа становилась дорогостоящей и по потраченным деньгам, и по времени. Он подумал о том, как бы перевести ее из категории работы по собственной инициативе в оплачиваемые. И еще о сером Ягуаре и телефонном номере, который узнал, назвав кому надо невадский номерной знак. Ведь толстяк не просто так разъезжал в этой машине. И, похоже, у него водились деньги. Но что ему было нужно? Подписывая форму, Фьюна обратил внимание на дату. 1 апреля, 90-й. Апрельский день дурака. Это вызвало у него раздражение, как будто являлось насмешкой, попыткой принизить его значение. Он смотрел на пожилую дежурную, пока та не подняла на него взгляд, и тогда подмигнул и одарил ее совершенно мальчишеской улыбкой. Она же просто смотрела на него, как будто он был всего лишь пятном на стене, пятном, которое может сделаться похожим на человека, если прищуриться определенным образом. Он был рад, когда наконец-то подписал бумагу, потому что к тому времени руки у него уже начали дрожать. Мавранос вывел машину из одного из многоярусных гаражей позади Фламинго, и громоздкий Сабурбан покатил по широкой подъездной дороге, мимо стоянки такси и участка для посадки в сторону Стрип. Он очень медленно переезжал через лежачих полицейских, но машина все равно громыхала на буграх асфальта, и в леднике с глухим шорохом перекатывались кубики льда. Стрип оказалась свободна от машин на несколько сотен ярдов в обе стороны. И повернуть налево удалось так легко, как будто они ехали по тихому пригороду вроде Мидвеста. «И каковы были шансы на такое?» — спросил он у Ози, с трудом сохраняя на лице серьезное выражение. «Без секунды задержки сделать левый поворот перед Фламинго». «Боже!» — чуть ли не взвыл старик. «Ты ведь ищешь большие статистические волны, так ведь? Если ты начнешь высматривать, ну, даже не знаю, автомобильные номера или двух толстых дам, напяливших одинаковые шорты в цветочек, то...» Мавранос рассмеялся. «Ос, я же шучу, но уверен, что парочка явлений кое-что значила». Некоторое время они наблюдали за столом для игры в кости во Фламинго, потом перешли через дорогу, чтобы послушать ритмы и интонации звяканья и лязганья игровых автоматов в Цезарс, после чего записали на бумажке сотню комбинаций, последовательно выпадавших на колесе рулетки в Мираже. Дважды, раз при пересечении улицы на запад и раз на восток, Мавранос одновременно слышал автомобильный гудок и собачий лай, и раз поймал взглядом слепящее отражение солнца от лобового стекла, и после этого с полминуты не видел ничего, кроме темно-красного шара, и в Цезарс три разных, определенно незнакомых человека прошептали «семь», когда они протискивались мимо них. Он в нетерпении спросил Ози, что тот думал об этих совпадениях, но старик лишь досадливо отмахнулся. Теперь же, остановившись посреди Фламинго-Роуд на красный свет в ряду для поворота направо, Мавранос извлек из кармана листок, на котором были записаны карандашом номера, выпавшие на рулетке, и принялся его рассматривать. «Зеленый», — сказал Ози через несколько секунд. «Как, о, хочу я пивка», — задумчиво пробормотал Мавранос, убрав ногу с педали тормоза и поворачивая руль, но не отрывая при этом глаз от листка. «Смотри на дорогу!» — рявкнул Ози. «У тебя, как всегда, банка с пивом зажата между колен, и, откровенно говоря, я считаю, что ты пьешь слишком много». «Нет», — ответил Мавранос. «Я имел в виду пи, понимаешь? Пи». Ози уставился на него. «Хочешь пописать, а не выпить? Что это тебе приспичило? Разве нельзя было?» Мавранос передал листок старику, посмотрел на дорогу и нажал на акселератор. «Пи. Отношение длины окружности к ее диаметру, если ты забыл. Произведение радиуса на пи в квадрате, слышал такое? Пи — одно из рациональных чисел. Три целых и бесконечное количество цифр позади десятичного знака. Так вот, я произнес одну из фраз, позволяющих что-то запомнить. Мнемоническую фигуру для заучивания числа пи до 12-го, что ли, знака. Я вычитал ее в книге Руди Рюкера. Начинается с «Как, о, хочу я пивка». 3, 1, 4, 1, 5 уловил. Сколько букв, такая и цифра. Но вот продолжение этой фразы для запоминания я не запомнил. Они пересекли 15-е шоссе. Оззи, прищурившись, смотрел сквозь пыльное ветровое стекло. «Вон справа наш мотель. Не пропусти въезд. Архимедес, я откровенно не понимаю. Видишь, в середине номера рулетки 31415. Ты на бумагу смотри. Я вижу, куда ехать. Какие номера там дальше?» 9, 26, 5, 35, 8. Мавранос повернул на стоянку, поставил машину неподалеку от их комнаты и выключил мотор. «Да», — сказал он, — «я совершенно уверен, что это Пи. Но теперь-то ты согласен, что это должно иметь какое-то значение. Дурацкая рулетка, колесо которой ни с того ни с сего начинает выписывать число Пи. Хотелось бы знать, какие номера выпадали за другими столами. Полагаю, что квадратный корень из двух, а то и из минус единицы». Оззи потянул за ручку, распахнул дверь и осторожно выбрался на горячий асфальт. «Даже не знаю, что тут сказать», — сказал он, хмуря глядя на Мавраноса, когда тот запер свою дверь и, обойдя автомобиль, подошел к нему. «Пожалуй, что да, если эти цифры действительно образуют пи, как ты говоришь. И все же мне кажется, это не то, что тебе нужно. Это что-то другое. Что-то такое, что сейчас творится здесь». Молодой человек спортивного вида доставал с заднего сиденья белого Порше, стоявшего на соседнем месте, большую сумку. Он старательно не смотрел на подъехавших, не заметил, что Оззи шагнул вперед и, с силой вырвав сумку из маленькой машины, толкнул старика своей кладью в подбородок. «Смотри, куда машешь!» — раздраженно бросил Оззи. Молодой человек что-то пробормотал и, поспешно подойдя к двери седьмого номера, принялся пихать ключ в скважину. «Полон город зомби, будь они неладны», — посетовал Оззи, повернувшись к Мавраносу. Мавранос подумал, слышал ли сосед последнюю реплику. Мгновением позже молодой человек с силой захлопнул за собой дверь. «Пожалуй, что слышал», — решил Мавранос. Порывистый ветер, срывавшийся с зубчатого хребта Virgin Mountains, трепал желтые цветки энцелии, густо усыпавшие склоны долины, и рябил барашками широко раскинувшийся простор глубоких голубых вод озера Мид. Отпускники, взявшие на прокат лодки в Мид-Ресорт Сёркл, сидя в своих суденышках, неумело отталкивались от причалов, бензин напитывал воздух летучими испарениями и окрашивал радужными разводами воду около причалов и рамп. Рэй Джо Поги рванул на своем водометном глиссере метров на 100 вперед от притулившихся на берегу продовольственного магазина и лавки с наживкой, но ветер поднял в озере серьезное волнение. Поскакав несколько секунд на сиденье, пытавшемся вырваться из-под него, он снял ногу с педали газа, и прокатная лодка закачалась на волнах под пустым голубым небом. Во внезапно наступившей, пусть и относительной тишине, он, прищурившись, окинул взглядом острова, широко разбросанные вдоль побережья долины Боулдер-Бейсин. Во вторую половину воскресного дня здесь было полно лодок, но он не сомневался, что без всяких трудностей отыщет уединенный бережок, где можно будет утопить голову. Металлическая коробка, стоявшая рядом с ним на сиденье, свалилась на пол, и он аккуратно поднял ее, поставил на место и положил сверху свернутый канат. Голова в металлической коробке. Он убил не так уж мало людей и не испытывал никаких душевных терзаний по этому поводу, и поэтому очень удивился тому, насколько тяжело он переживал убийство Макса. Сейчас он чувствовал себя растерянным, как после тяжелого похмелья, и при каждом взгляде на коробку испытывал тревогу. С Максом он познакомился еще в школе, в старших классах. Одно время Макс был влюблен в Нарди, азиатку, сводную сестру Поги, и они с Максом несколько лет готовились к этому лету, к году выборов, к смене короля, случающейся раз в 20 лет. Макс был для него кем-то вроде... кого? Мерлина, Ланселота, Гавейна. Но минувшей ночью, после безуспешных поисков таинственного автобуса на 15-м шоссе, Поги велел Максу съехать на обочину, выйти из машины, а потом выстрелил ему в спину из дробовика 12-го калибра. Теперь он поеживался под жарким солнцем, отбившего в лицо холодного ветра, и старался не глядеть на коробку. Вцепившись в белый пластмассовый планширь, он смотрел на воду. У него не было выбора. В идеале ему не следовало бы прибегать к этому древнему адонисийскому ритуалу финикийцев, но слишком уж много неясностей обнаружилось вокруг. Минувшей ночью на шоссе мимо него проскочил какой-то валет, и что-то подозрительное было в тех троих из синего сабурбана, увешанного ленточками и обклеенного всякой ерундой. Пирате, старике и идиоте. И еще он никак не мог выследить Нарди Дин. Уже несколько месяцев он совершенно не улавливал ее сновидений. Как, черт возьми, она обходилась без сновидений? Может быть, принимала какое-то лекарство? Ему необходимо отыскать ее и сделать это до Пасхи. Будучи его сводной сестрой, она годилась на роль царицы, лунной богини. Жены всех богов плодородия и царей были в той или иной степени их сестрами. Тамуз и Белили, Осирис и Изида, даже король Артур и фея Моргана. И он был уверен, что успешно сломил ее волю за время месячного заключения в борделе близ Танопы. Диета, которую он предписал, кровавые ритуалы, комната с 22 картинами. Он вроде бы полностью вышкалил ее для того, чтобы она была готова надеть убор богини. А потом, когда он совсем уверился, что она превратилась в сломленную лунатичку, она пырнула ножом мадам заведения, угнала машину и сбежала в Лас-Вегас. А теперь еще и снов не видит. Он разглядывал, прищурившись, возвышавшийся над пляшущими волнами маленький скалистый островок, до которого оставалось пара миль, а потом отыскал его на карте озера Мид, которую сложил так, что сверху была Боулдер-Бейсин. Место носило название «Остров мертвеца». Очень даже подходящее. Он повернул рулевое колесо и дал газу. Ускорение прижало его к спинке сиденья, а когда он выпрямился после поворота, ветер перебросил поднятой лодкой высокий пушистый водяной хвост так, что он оказался прямо на пути. Тяжелые капли обожгли его лицо и сбросили на лоб зачесанные черные волосы. Управляя одной рукой, он свободно вытащил из кармана расческу и зачесал волосы назад, как положено. Отныне и до Пасхи облик должен быть идеальным. Человек, которому предстоит занять трон, не должен иметь изъянов. Он обогнул остров серией коротких рывков и на противоположной стороне обнаружил маленький каменистый пляжик, на котором сегодня не было отдыхающих. Он подвел катер поближе к берегу и бросил за борт шлакобетонный блок, игравший роль якоря. Потом он неохотно поднял коробку, перелез через борт и, держа ее высоко над водой, побрел по холодной воде на берег. В античной Александрии финикийцы разыгрывали представление о ежегодной смерти Тамуза, бросая в море сделанную из папируса голову, которую летнее течение через 7 дней неизменно доставляло в Библ. Там ее вылавливали и праздновали возрождение Бога. На протяжении того периода, пока голова находилась в море, местонахождение, свойства и даже само существование Бога оставались спорными. Следующие 2 недели, начиная с апрельского дня дурака и до Пасхи, будут как раз примерно таким непростым периодом, и Поги был решительно настроен на то, чтобы его собственную голову, в символическом значении этих слов, достали из воды в пасхальное воскресенье. На отрезанную голову бедняги Макса были надеты солнцезащитные очки Поги, а вокруг обрубка шеи был завязан один из его галстуков, и, конечно, Макс соблюдал ту же диету, что Поги и Нарди. Не употреблял красного мяса, не ел ничего, приготовленного в железной посуде, и не пил алкоголя. Именно по этой причине Поги не мог попросту обезглавить любого случайного туриста. Голова должна была служить как можно более точным воплощением самого Поги. Его руки дрожали. Ему вдруг захотелось открыть коробку и перевязать галстук. Макс так и не научился сам завязывать галстуки. И Поги отлично помнил много раз, когда Макс приходил с галстуком к нему. Он завязывал галстук на собственной шее, а потом ослаблял узел, снимал его через голову и вручал другу. «Тогда, на рассвете, около Боулдер-Хайвей, — думал он сейчас, — я в последний раз оказал ему эту услугу». Он стиснул зубы и набрал полную грудь воздуха. «Господи», — сказал он себе, — «не бери в голову, опусти коробку в воду и привяжи канат так, чтобы никакой пьяный болван-турист не нашел ее в течение следующих 2 недель, и вали скорее отсюда». Он огляделся по сторонам среди камней и кустов толокнянки в поисках хорошего места и заметил поодаль над озером стайку ласточек. Поги решил, что это ласточки. У них определенно был характерный полет с резкими поворотами, но с крыльями было что-то не так. А потом он разглядел и другие стайки подальше. Приложив ладонь ко лбу, он всмотрелся получше. А потом у него в желудке похолодело, а на лбу выступил пот. Это были летучие мыши. «Летучие мыши», — подумал он, чувствуя, что у него кружится голова. «Но летучие никогда не летают днем. Они что, спятили или взбесились? Что творится-то?» Он посмотрел по сторонам, рассчитывая понять, куда они направляются, и увидел, что небо на юге тоже испещрено такими же скачущими точками. Они направляются сюда, отовсюду, на этот жалкий островок. Он пробрался вдоль воды на кучку камней и, размахнувшись, швырнул блестящую коробку, и как только та с плеском ушла в воду, принялся завязывать канат вокруг полузатопленного камня. А потом вокруг него закружились тени, словно пятна перед глазами. Летучие мыши кружили высоко над ним, не издавая ни звука, кроме хлопанья кожистых крыльев, и все больше и больше зверьков слеталось сюда со всех сторон. Ветер, поднятый их крыльями, безжалостно взлохматил его волосы. Он в страхе поднял голову. Вокруг мелькали покрытые мехом зубастые мордочки, все сверкающие круглые глазки были устремлены на него. Что-то вдруг громко заплескалось в воде, и он в панике обернулся туда. Там, куда он бросил коробку, вода вскипела, а потом, вопреки всем законам природы, толстый ящичек всплыл на поверхность, раскачиваясь и сверкая в водовороте. «Озеро отвергает его», — растерянно подумал он. «Это делают рыбы, а может быть, вода изменила свою плотность, чтобы избавиться от головы?» Крылья летучих мышей хлопали все ближе, все громче, и он решил, что чует их запах, похожий на запах смерти. «Бежать надо», — сказал он себе, — «иначе они забьют тебя здесь». Сглатывая рвущиеся из груди всхлипы, он одной рукой вытащил на берег ящик, второй, прикрывая лицо от летучих мышей, а потом, держа за веревку блестящую на солнце коробку, из которой лилась вода, пробрался по краю берега к лодке и поставил туда свою ношу. Когда он почти швырнул коробку на сиденье, вскарабкался в лодку сам и запустил на холостом ходу оглушительно взревевший под плексигласовым капотом автомобильный мотор, летучие мыши вроде бы поднялись повыше. А после того, как он повернул руль, включил передачу и направил катер прочь от острова, они не стали преследовать его, а разделились на стайки и разлетелись по сторонам. Он снова перевел мотор на холостой ход и сидел, дрожа и обливаясь потом во внезапно успокоившейся лодке, глядя, как растворялись в воздухе летающие твари, возвращавшиеся в свои пещеры в горах, где в любой нормальный день они и должны были прятаться до заката. Впервые с того дня, когда он, сидя в школьной библиотеке, вычислил природу своего мистического западного царства, он подумал о том, что хорошо бы нарушить режим и выпить, по-настоящему, всерьез, напиться. Через некоторое время он тронул лодку с места и на самом малом ходу, какой только позволял держать прихотливый дроссель, направился обратно к Маринам Лейк Мид Ресорт. На классически правильном лице слезы смешивались с потом. «Я зря убил Макса», — думал он. «Моя жертва, как и жертва Каина, оказалась отвергнута. Как такое могло получиться? Может быть, я дисквалифицировал себя, убив Макса? Нет, за старыми королями числились дела куда хуже. Может быть, мне следовало выждать или, наоборот, сделать это раньше? Или в озере Мид уже покоится голова короля, и тут нет психического пространства для другой?» Впрочем, к тому времени, когда он добрался до причалов прокатных катеров, ему удалось отогнать от себя острое ощущение потери и безнадежности. «Я все-таки могу стать королем», — сказал он себе, направляя катер к причалу с множеством лодок. «Но для этого необходима моя треклятая сестричка. Я должен найти Нардидин». В свете склонившегося к западу солнца оранжевые занавески в номере мотеля сделались еще ярче. Крейн перетасовал маленькую несерьезную колоду и сдал на кровати по 5 карт себе, Ози и Мавраносу. Отправляться на поиски супермаркета было еще слишком рано. Ози наотрез запретил брать в руки настоящие карты, и поэтому Мавранос принес из Сабурбана детские карты «Безумные восьмерки», купленные в ресторане гамбургеров у Карла-младшего. На каждой карте красовалось забавное стилизованное изображение какого-нибудь животного, и когда игра пошла, и карты стали выкладываться лицом вверх. Мавранос восхитился подбором красочных улыбающихся птиц и зверей, разбросанных по койке мотеля. «Знаете, почему в ковчеге нельзя играть в карты?» — спросил он. Крейн закатил глаза, но Ози с подозрением посмотрел на Мавраноса. «Нет? И почему же?» Мавранос отхлебнул пиво. «Потому что карт у Ноя не было. Он плыл наугад». Где-то на юге, над хребтом Маккулах, прогремел разряд сухой грозы. «Да ладно», — подумал Крейн. «Все равно вовсе не смешная шутка».